Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Вновь про Давос. Там Зеленский встретился уже с генсеком НАТО Столтенбергом. Естественно, обсудили то, что могли обсудить. Это оборонные потребности Украины. Значит, ПВО Зеленский попросил. И рассказал о подготовке двусторонних соглашений по безопасности в рамках G7, которые, по словам Зеленского, будут действовать до вступления Украины в НАТО. То есть бессрочно, скажем так, наверное, да, предположу. Давал комментарии и глава МИД Украины Кулеба. Он сказал, что если поток западной помощи иссякнет, что сейчас происходит, то Украина будет воевать лопатами. Кулеба также исключил любые переговоры с Россией, пока Украина не займет позицию, сильную позицию. Вот. Наша позиция понятна. Будем разговаривать на наших условиях. Но так или иначе, про западную помощь Украине, которая иссякает, тот Брюссель заявил, что проведет аудит поставок оружия европейскими странами Украине после жалоб Киева на то, что что-то недопоставили, достаточно много недопоставили, там всего треть снарядов. Возможно, параллельно будут проверять, куда это оружие ушло, потому что у американцев уже есть вопросы. Оказана большая военная помощь, много техники поставлено, вооружение, но это вооружение почему-то где-то на просторах Украины рассосалось и ушло на черный рынок. Ну и вот лопатки, что называется, в помощь. Правда, закупки, я думаю, для ВСУ эти лопатки просто золотыми стали. Ну да. Ну вот, вот такая тоже штука со всеми этими Кулебами и Зеленскими. На самом деле они тоже входят для себя в такую ситуацию, при которой как бы они даже если захотят что-то сделать, уже не смогут дать заднюю. Поэтому еще раз повторю, как бы, да, для той украинской элиты, которая себя еще какое-то будущее себе видит, для нее одна из актуальных задач – смена власти в Киеве. Смена власти в Киеве, потому что с любыми другими людьми, не завязанными вот так напрямую вот всю эту ситуацию, это каких-то жутких угроз, как бы смертельных, и всяких разных там вот этих разговоров о том, что будет они воевать лопатами, для них эта ситуация может быть другой. Эти люди могут пойти на какие-то, так сказать, более гибкие решения, может быть, даже на переговоры. А Зеленский, Кулеба и все остальные, это все, это отыгранный материал. Они вообще ни для чего больше не нужны. По большому счету, это такая временная прокладка до выборов в Штатах. Да, что с ними дальше будет, ну, такой вот большой вопрос. Вот, останутся, не останутся, если останутся, в каком качестве. Это первое. Второе, кстати, то, что важно, я продолжу просто немножко, чуть-чуть, буквально то, о чем вот говорил до этого. Надо понимать, что тоже вот эта отмена выборов на Украине, она закладывает возможность оспаривания любого решения внутри Украины. Вот уже даже сейчас, учитывая то, что, значит, законные полномочия Верховной Рады закончились, а в марте закончатся законные полномочия президента, любые абсолютно решения, которые они там приняли внутри Украины, следующая украинская власть или которая будет за ней, может оспорить. Можно спорить, скажут, эти, значит, решения были приняты в чрезвычайном порядке, они не соответствуют закону, вот, и это, на самом деле, вот, опять же, там, понимают, там, не знаю, на Украине не понимают, им, конечно, не впервой жить в ситуации полного беззакония, но, в общем и целом, можно будет вообще поменять все, что хочешь. Все, что хочешь, так сказать, да, любые абсолютно решения, которые были приняты вот в этот период, и еще там будут приняты. И это я к чему? Это к тому, что все вот эти вот тоже разговоры Зеленского о том, что надо создать какие-то там гарантии, значит, с кем-то их там подписать, там что-то там дальше ждать, может, он не понимает, но это будет, вот все это очень, вот, вот уже сейчас, а через два месяца вообще однозначно, будет иметь силу Филькиной грамоты. Например, если ситуация изменится, то даже те же самые эти гаранты с той стороны, какие-нибудь Франция, Англия и прочие, они скажут, ну, в общем, ситуация такая, как бы непонятная, да, является ли это, вообще является ли это все правомочными документами, и может быть поставлено под вопрос. Да? Под вопрос может быть поставлено вообще все, любое, абсолютно любое решение, которое там будет выдвинуто. Ну, а все остальное, там, это чисто понты, вот, да мы будем воевать, там, лопатами, там, грызть землю зубами, ну, в общем, на самом деле, с другой стороны, это такой закономерный процесс возврата Украины в европейское прошлое, потому что, если сказать откровенно, в европейском прошлом то, что называлось Украиной, это была страна рабов и свинопасов. Вот и все, и никак по-другому. Страна, не имевшая собственной экономики, промышленности, перспектив развития, ну, вы дойдете до того, что, да, будете на лопатах ездить, так сказать, лопатами воевать, как бы, да, и жрать тоже будете лопаты, потому что, ну, вот так вот вы заточены, под это у вас руки заточены, видимо, да, и мозги. Вот. А что касается Давоса, вот тут я слышал, как раз это в новостях, да, говорилось о том, что интересно, так сказать, что вот бедность такими темпами будет искоренена, может быть, раньше, чем через 230 лет искоренена не будет. Вот в Давосе, честно говоря, они считают себя вот этими капитанами, значит, мира. Вот лучше бы они про это поговорили. Они все говорят про стимулы для экономики, про процветание, про развитие. А ситуация-то вот какая. Богатые становятся все богаче и богаче, а бедные, многие становятся все беднее и беднее, как бы, да. Вот. И уж точно, как бы, особых перспектив развития у них нету. Вот какая ситуация-то, да. Вот на самом деле, как бы, если говорить о стимулах там, значит, к развитию экономики, что с этим делать? Я помню, как бы, да, нам тут в 90-е все рассказывали, что проблема нашей бедности заключается в том, что у нас нет рыночной экономики. Но вот, например, у огромного количества стран Азии, Африки и Латинской Америки рыночная экономика, или то, что называется рыночная экономика, была всегда. С момента их освобождения от колониальной зависимости. Ну и что? Вот, и никто из них, как бы многие из них до сих пор в состоянии крайней бедности не вышли. Попытка обвинять в этом там Советский Союз, она смехотворная, потому что как раз там, где Советский Союз появлялся, он вкладывал безвозмездно деньги в развитие местной экономики. А его исчезновение сделало эти страны, как бы, да, абсолютно нищими. Вот, казалось бы, вот уже, так сказать, больше 30 лет нет никакого Советского Союза, везде рыночная экономика. А ситуация какая была, такая и есть. Богатые становятся все богаче и богаче, а бедные все беднее и беднее. И вот эти страны Африки, Азии, Латинской Америки не могут выкарабкаться из бедности, несмотря ни на какие МВФы, рыночные экономики, так сказать, конкурентности, транспарентности и все остальное. Что говорит явно, как бы, внутренние проблемы вот этого мироустройства. Вот, казалось бы, вот об этом бы им там поговорить всем. Вот, но это их, вот я смотрю, так сказать, особо как-то вообще и не интересует. Тот самый Кулеба, глава МИД, попытался показать человеческое лицо и рассказал в интервью одному изданию, что как спаивал европейских дипломатов, когда он был постпредом Украины в Совете Европы, что это было в 2016 году, президентом тогда, напомню, был Порошенко на Украине. Вот Кулеба говорит: у меня был клуб борща, в квартире резиденции варили борщ, приглашали туда нужных людей, выставляли на стол бутылку горилки, борщ, хлеб и сало. Работало безотказно для решения любых вопросов, хвастается Кулеба, потому что все любят поесть и выпить в тех или иных объемах. Вот такое, ну, такая сало-дипломатия была в Европе. Ну, вообще, я должен сказать, что европейцы любят пожрать на халяву. Вот. Неоднократно был этому свидетелем, так сказать, когда еще в прошлые годы еще была возможность, так сказать, там ездить на всякие конференции в Европу. Несколько раз видел эти сцены, когда, значит, участники конференции, на устраиваемых нами конференции, так сказать, да, вот российской стороной, а у них как? У них, когда приезжаешь, там, условно говоря, то, что у них называется фуршетом, это вообще ни о чем. Там, условно говоря, стоит, так сказать, какой-нибудь бокал сухого вина и какая-нибудь засохшая, какая-нибудь, так сказать, кусочек какого-то хлеба на этой, на палочке. Вот, это считается, так сказать, офигенный фуршет. Вот, а когда, значит, русские это все устраивали, Россия, вот, там, понятно, что дело, там столы ломились, там было все. Я вот сколько раз видел, значит, европейские эти, значит, ученые копченые, все остальные сидят, все дисциплинированно слушают все выступления, досиживают до упора. Вот у нас, например, скажем, условно говоря, там после первых выступлений со всех этих конференций народ уже расходится, начинает расползаться во все стороны. Сидят, я сам это видел, сидят, досиживают до самого упора терпеливо, а потом, так сказать, со зверским видом кидаются на эти столы и съедают и выпивают все. Вообще все. Не остается вообще ничего. Ну, не знаю, по крайней мере, такие вот сцены я лично наблюдал вот пару раз. В этой самой Европе. Вот. Так что да, они любят пожрать. И вообще, надо сказать, что это правильный ход с этой точки зрения. Вот. Другой вопрос, что решаются ли так действительно, могут ли так решаться серьезные вопросы. Хотя я думаю, что Кулеба здесь немножко лукавит тоже. Да? Каждый сам себя накачивает тоже значимостью. Вот, мол, какой я ловкий Кулеба, значит, да, значит, горилкой, салом, как бы, и чем решал все вопросы. А хочешь спросить, а какие там вопросы ты решал? В чем заключались вопросы? Там, в продаже вашей земли иностранным корпорациям? Или, может быть, в разных Филькиных грамотах, типа ассоциации с Европейским Союзом, которые не принесли украинской экономике нифига, кроме проблем, да? Или, может быть, вопросы движения к войне, которое сейчас разрушает фактически Украину. Что ты там понарешал-то? Тоже вот решалы такие, так сказать. Да, можно подумать, что прямо у них там это самое, за это самое, за спиной там, там пять этих самых золотых звезд, вот каких-нибудь, да, и это самое там море гениальных решений, как бы, да, продвинувших Украину куда-то там на вершину мира. На самом деле, вот вся нынешняя команда, находящаяся в главе Украины, это команда людей, вергнувших Украину в катастрофу. Я понимаю, там Кулеба не понимает, это не есть удача, это не есть успех. Еще раз подтверждает то, о чем неоднократно я говорил. Эти люди не осознают на самом деле, что такое реальный государственный интерес того государства, которое они управляют. Что такое суверенитет? Они этого не понимают. Они думают, что вот находясь в Европе и где-нибудь там выпивая с европейскими политиками, они уже находятся на вершине мира. И вот они уже таким образом как бы типа занимаются украинскими интересами. А на самом деле это никакие не украинские интересы. Если вы довели дело до войны, как бы да, вы вообще не понимаете, так сказать, да, в чем, собственно, эти интересы этой Украины состояли. Исторический шанс ее, как я уже неоднократно говорил, состоял как раз в том, чтобы занимать нейтральное положение и иметь, значит, свои выгоды и с восточной, и с западной стороны. А вот этого как раз, на это как раз украинской так называемой элиты мозгов и не хватило. Поэтому нечем хвастаться, Кулеба. А может, он хвастается, решил, что как раз довел дело до войны, что вот можно было все миром порешать, а Кулебе сказали, надо до войны доводить, но чтобы таком... американские и европейские ВПК зарабатывали. Вот, но он хвастается. В таком случае интересы Украины здесь ни при чем. Вот в чем дело. Тогда, Кулеба, ты как бы не украинский министр, а ты просто, так сказать, клерк там на, условно говоря, там на зарплате у американских там или европейских каких-то спецслужб там, или, я не знаю, каких-то их потаенных структур. Вот в чем дело. Там, если бы ты действительно, условно говоря, там как бы героически отстоял бы интересы своей собственной страны, вот, и привел бы ее к процветанию, а на самом деле они к процветанию никакому никого не привели. Так он в интервью не говорит, про что он добивался процветания Украины, он говорит... Порешать любые вопросы с помощью горилки и сарла. То есть, любые вопросы порешать, да. Ну понятно. Порешать вопросы – это вообще любимое занятие, конечно. Да, в том числе и украинцев. И еще они тоже, еще одно занятие, все не дает покоя им, замороженные российские активы. И Рейтер пишет, как будут порешать хотят украинцы с этим вопрос. А придумали они, и в Евросоюзе им подсказали, значит, выпускать облигации... Украина будет выпускать облигации, хочет, обеспеченные будущими исками к России о возмещении ущерба. Вот. И план должен сработать, если ценные вот эти бумаги, ценные в кавычках надо, конечно, брать украинские, будут покупать западные правительства. То есть Зеленский говорит, мы вот сейчас напечатаем бумажек облигаций, а они обеспечены теми 300 миллиардами долларов замороженных российских активов, которые в будущем, там страны, где это заморожены, вот они их заберут и покроют, значит, оплатят вот эти облигации. Вот такой хитрый план. Главное, что, так сказать, это самое, раскусить его практически невозможно. А на самом деле все на лбу написано бегущей строкой. Это вот ровно то, про что мы говорили. Я говорил, что Зеленский поедет в Давос в первую очередь за этим. Вот как-нибудь, не мытьем, так катанем, каким-то образом все-таки вот получить эти российские активы и заставить Запад в этом участвовать и, более того, сделать его зависимым. Здесь схема очень понятная, да? А давайте, так сказать, вы купите у нас эти бумажки, и тогда вы будете вынуждены сделать все для того, чтобы конфисковать российские активы в пользу Украины. Потому что мы продадим вот эти бумажки, вот, и вы тогда уже хотите, а они обеспечены вот этими деньгами, вот, и вы тогда хотите, не хотите, все-таки сделайте как-нибудь так, чтобы мы эти денежки получили. Да. Ну, конечно, тут это такой ходы для дураков, я думаю, что это все вычисляется на раз, вот, но тем не менее, видите, там голь на выдумке хитра, что называется, да, и, в общем, не мытьем-то катанем, вот они пытаются как-нибудь, главное завязать, вот, потому что на самом деле главный украинский план тоже в том числе вот о том, о чем я в первую часть прежде говорил, и то, чего мы все время тут обсуждаем, вот это втянуть Запад впрямую, так сказать, да, вот во все эти дела, вот всю ответственность повесить на Запад. А у Запада другая, на самом деле, тема. Всю ответственность повесить на Украину. Снять с этого всевозможные бонусы, а ответственность повесить на Украину. А Украина все хочет так, чтобы Запад разделил, значит, с Украиной ответственность, там, вот давайте сюда войска, давайте сюда, так сказать, это самое, приезжайте, воюйте тут, пожалуйста, вот вам лопаты, вот, и все остальное, как бы, вот давайте вы тоже возьмете на себя обязательства по этим деньгам, там, и по всему остальному. Ну, в общем, не знаю, план наивный, так сказать, на уровне МММ, вот, в общем и целом, но для украинских, видимо, политиков это не привыкать к таким этим самым, к таким схемам. Не, купится на него кто-нибудь, я думаю, что это надо быть полным дураком. Но, может, конечно, быть, там в Брюсселе либо Вашингтон скажут, вот у нас на руках облигации, значит, их обеспечение, вот то, что лежит на счетах, у нас там заморожено. Ну, мы должны покрыть эти облигации. Нет, ну вот так... они придумают повод украсть эти деньги под эти облигации. Нет, так я про это и говорю. Украина на это и рассчитывает. Тут схема-то понятная. Да? Впарить вот эти вот бумажки, типа как у МММ свои деньги выпускал, да? Впарить бумажки, а когда вам за эти бумажки, так сказать, скажут это самое, предъявите бабки, так сказать, а Украина, так сказать, что мы кого рады предъявить. Но мы же вас предупреждали, что для этого надо конфисковать российские активы. Это все понятно. Вопрос только в том, кто на такую, как бы, схему пойдет. Потому что ее, ну, так сказать, ее мошенническая суть, она просто вот на поверхности лежит. Тут не надо даже быть никаким финансовым аналитиком, вот, для того, чтобы это понимать. Но вот, да, они же хотят их там тоже еще и продавать, с этого иметь какой-то дополнительный доход, там, прочее. Не знаю, посмотрим. Ну, я про то и говорю, Сергей Александрович, что это будет повод для Вашингтона и Брюсселя сказать, мы, с их точки зрения, законно изымаем замороженные деньги, потому что у нас есть облигации украинские, которые обеспечены вот этими деньгами. Ну, вот... То есть мы же это самое, мы не напрямую их воруем, мы воруем через Украину. Вопросы все к Украине. Нет, главное, это я все понял. Главный вопрос в том, а неужели американцы пойдут на покупку этих бумаг? Вот в чем дело-то. Понятно, когда они у них уже будут, то логика именно ровно такая. Но вопрос в том, а кто же их купит-то? Ну, кто же их возьмет-то? Сонному Джо могут подсунуть, там, вот здесь подпишите, окажется, что... Че-то я не знаю. Мне кажется, американцы на это вообще ни за что в жизни не пойдут. А другой вопрос, что они могут сейчас заставить каких-нибудь там условных там поляков там или литовцев вот это вот дело, так сказать, себе нагрузить вот этим поляков они вряд ли заставят, потому что даже новые власти, там, Туск тот же, сейчас с пеной у рта требует от Брюсселя не продлевать льготный режим торговли для Украины. Сегодня, как ожидается, Еврокомиссия предложит продлить приостановку тарифов и квот для украинских товаров до лета 2025 года, чтобы тем самым, говорит Брюссель, поддержать экономику Украины. А Туск, которого считали, что он, значит, сейчас с Украиной вообще задружится, говорит, нет, мы вот как наше прежнее правительство действовало, так и будем. Наша позиция однозначна, никаких больше льгот для Украины. Об этом говорят Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия. Это уже требует введения импортных пошлин на украинское зерно из-за недобросовестной конкуренции. То есть вся эта история с зерном продолжается. Плюс Польша расширяет, значит, давление на Украину. Помимо зерна вообще все льготы отменить. Вот такие они, друзья, оказались. Ну, конечно. Потому что, я говорю, вот, мы тут обсуждали тоже может, даже вчера, не помню. Украина становится просто крайне непривлекательным местом для вложения денег. Мы вчера говорили про инвестиции. Да, они просто... Зачем она нужна? Вот, то есть какое-то время это поработало, значит, ожидали быстрого результата, быстрого результата не стало, и теперь надо смотреть вдаль, а зачем вообще рисковать деньгами своими, как бы, да, в этой ситуации, когда она как бы совершенно непрозрачная, она, ну, мутная. Вкладывать в Украину означает просто выбрасывать бабки, вот и все, просто выбрасывать, полить их просто вот как мусор там это самое в печке, она ничего не может принести, вообще ничего не может, это первое, а второе, стало ясно, что просто как бы, ну, терпеть вечно невозможно, потому что вот вы перечислили страны. Это как раз все страны Восточной Европы. Это как раз все те, кого вроде как сначала построили на поддержку вот этой самой Украины. Но им сказали, что надо потерпеть, а потом будет компенсация. Да потом, так сказать, просыпется там, прольется золотой дождь. Украинские облигации. Да, украинских облигаций, как бы, да, никто компенсировать ничего не собирается и не будет. Потому что, ну, если вы дурак, так сказать, да, если вы подписались под дурацкие дела, то это ваша проблема. Вот, а дальше все. Сейчас новости, затем продолжим. 12:36 в Москве. Мы продолжаем. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Сейчас в новостях прозвучало, значит, решение премьера Эстонии Кая Каллас прекратить финансирование образования на русском языке под предлогом перехода на единый эстоноязычный уровень образования. Но Каллас навряд ли вот так, в том числе и про это думает, да, что вот, чтобы все только на эстонском говорили, русские забыли. Она еще давала интервью премьер-министру Эстонии и назвала, что Россия в горизонте от 3 до 5 лет может стать серьезной военной угрозой для НАТО. То есть намекнула, что в ближайшие 3-5 лет НАТО будет рассматривать Россию как возможную, да, точку нанесения удара. Вот эстонцы жгут, что называется. Не, ну пусть рассматривают, как бы, да, мы тоже будем рассматривать, так сказать, все страны НАТО как возможную, так сказать, цель для нанесения удара, включая Эстонию, как бы, и... Вот, вот, собственно, и все. То есть, это вот эта логика конфронтации, да, она понятная, как бы она растает. Но еще раз говорю, я лично слабо верю в то, что там блок НАТО готов там, значит, тоже вторгнуться в пределы, но создавать угрозу, несомненно, будет. Что же касается таких политиков, как эстонские, там, латвийские, как бы, да, эти самые, как его... и все остальные литовские. Да, вот, то они за этим живут. Вся их форма существования после распада Союза, она в этом заключалась. Они постоянно работали на вот эту конфронтацию между Западом и Россией. Почему? Потому что в этой логике они востребованы, а в другой логике они не востребованы, они вообще не нужны никому. Никто не будет, так сказать, они просто никому не нужны. Вот и все. Да, как, поэтому они нужны только в случае рассмотрения России как потенциального военного противника, и им это очень выгодно. Они этим и занимаются. Тут ничего такого нового. Меня удивляет, почему в Прибалтике, чего так прибалты боятся русских стариков. Вчера вот было сообщение, из Латвии депортировали 82-летнего мужчину, дали час на сборы, потому что МВД республики признало его угрозой национальной безопасности. 82 года человеку. Сегодня появились сообщения, что там же, в Латвии, выгоняют 72-летнюю слабовидящую россиянку, потому что она не смогла получить медотвод от экзамена по латышскому языку. Без этого там власти говорили, что больше 1000 человек. На их заметке больше 1000 человек, которые они... депортируют. Чем старики-то так для них опасны? Не, ну это же надо понимать, это логика садизма. Как раз садисты, они очень любят самоутверждаться за счет слабых. Вот. И этим они, так сказать, этим они и занимаются. А на самом деле все эти Эстонии, Латвии и Литвы, в общем-то, выдуманные государства, по большому счету, да, вот, вся их, так сказать, наглость базируется на том, что вот они являются членами НАТО и все остальное. Реального ущерба России они нанести не могут, по большому счету, поэтому они самоутверждаются за счет слабых. В общем, это логика, например, всяких разных, так сказать, мерзавцев, вот, отвратительных, значит, всяких разных извращенцев. Вот чем они занимаются на государственном уровне? Вот я слышал, у нас собирается Госдума принимать там законы по запрету вот этих гадостных трансляций в интернете, где там издеваются над там слабоумными людьми там, mm-hmm. и прочее, этих так называемых трэш-стримов. Но действительно это очень важно, потому что, слушайте, если мы заявляем, что у нас есть какие-то нравственные ориентиры, мы должны просто ликвидировать все то, что является просто вопиюще безнравственным и откровенно скотским. Но вот что касается таких стран, как Эстония, как бы, собственно говоря, это и есть вот их способ реализации. Почему такие вот уроды, как бы, да, извращенцы всякие в интернете этим занимаются? Они самоутверждаются. Потому что самих их взять, как бы, они просто пустое место. Люди часто тоже с искалеченной психикой, так сказать, в общем, крайне неуверенные в себе. И вот они самоутверждаются за счет издевательства над теми, кто этого не понимает, или над теми, кто слабее. Отвратительное совершенно явление. Но вот в случае с такими странами, как Эстония, это ровно тоже на государственном уровне. Сами они ничего из себя не представляют, первое. Mm-hmm. Второе, так сказать, да. Вся их история успеха очень сильно выдуманная. Третье. На самом деле с головой у них проблемы, потому что у них есть вот эта вот такая вот патологическая русофобия, как бы желание кому-то там отомстить, но отомстить сил нет, поэтому будем, значит, издеваться над теми, кто не может ответить. Издеваться над теми, кто не может ответить, это, в общем, такая, к сожалению, да, распространенная среди садистов практика. Поэтому вот это они, как бы, да, вот эти латыши, значит, эстонцы, литовцы, я имею в виду, по крайней мере, их власти, это вот эти люди, они, это люди, так сказать, с садистскими наклонностями. Кстати, не случайно, что их так тянет к этому нацистскому прошлому, кстати говоря. Ну, фашисты тоже стариков, да, сгоняли в концлагеря. Это не случайно, потому что в нацизме, несомненно, к фашизме, в нацизме, несомненно, была вот эта тоже психологическая извращенность, да, которая базируется в том числе на разных сексуальных комплексах, да. Вот эта внешняя, так сказать, строгость, так сказать, красота, вот эта форма, так сказать, от Хьюго Босса, как бы, и все остальное, да, вот, сочетаемое с невероятной жестокостью и беспринципностью в издевательстве над теми, кто не может тебе ответить. Поэтому вот эти все мелкие вот эти вот мелких, так сказать, людишек, их вот так тянет к этому. Они видят в этом силу. Они за счет этого самоутверждаются. Отсутствие внутренней самодостаточности, оно всегда, во-первых, тянет в банду, тянет, так сказать, в некое сообщество, а во-вторых, Б, как бы, оно требует внешних атрибутов каких-то, да, которые подтверждают твою якобы мнимую силу, которой у тебя нету, да, вот, как бы доказывать это, обычно доказывают это через, так сказать, издевательство над теми, кто слабее. Вот почему разные, так сказать, ну, в том числе подонки, нам условно говоря, там, хулиганствующие, они больше всего любят чем заниматься? Они любят вдесятером, например, избить двоих или одного, потому что они там чувствуют себя сильными. Вот, потому что это позволяет им самоутвердиться. Это, в общем, такое, как бы, да, свойство, довольно понятное свойство, так сказать, такое, банда извращенцев, банда педерастов, так сказать, каковой, собственно говоря, нынешняя Европа и является в лице ее наиболее ярких представителей типа эстонских властей. Ну, не только властей, вы вот это слово упомянули нехорошее. Оно скоро станет в Германии нормой. Потому что федеральный министр юстиции, некто Бушман, добивается, чтобы распространение приобретения и владения детской порнографии было переведено из разряда преступлений в правонарушения. То есть не уголовная статья, а административная. Смягчение, что называется. Но, видимо, после всех Эпштейн-гейтов в Германии решили, ну почему, если у них так, то и почему у нас не так. В общем, занимаются люди неотложными проблемами смягчения за распространение детской порнографии законодательства. Но это тот путь, по которому они должны были идти, они по нему идут. Ну, да. Странно, Сергей Александрович, прибью. Смотришь их митинги, тут тоже Германия, да, сейчас много бастуют, и в Берлине, и фермеры, все, нормальные люди, там, с детьми пришли, нормальные лица. Читаешь заявления их вождей, чиновников и так далее, но вот... Это вопрос правящей элиты. ГНП. Это вопрос правящей элиты. Это вопрос, так сказать, тех, кто действительно управляет этими людьми, значит, которые там выходят на митинги там, и прочее, и кого они выбирают. Да? К сожалению, вот это гниение, оно действительно является объективным процессом. Это не просто пропаганда. Вот, не знаю, давно, не знаю, еще лет там 7 тому назад, как бы, да, я говорил, что вот увидите, они легализуют педофилию, да еще скажут, что это права детей, что вы нарушаете права детей. Дети тоже такие же люди, как и все, и поэтому они имеют право там, на выбор себе там, сексуальных партнеров и прочее-прочее. Это гниение, реальное гниение. Но им же сказали, вы имеете право выбрать пол. Да-да-да. Это реальное гниение, так сказать, да, которое поразило западную цивилизацию. И она активно идет по этому пути. И они, я вас уверяю, придет время, если, конечно, с ними что-то не случится, они легализуют все. Самую гадость, которую даже придумать невозможно, они ее легализуют и, хуже что, заставят и вас, так сказать, да, с этим соглашаться. Ну, вас, я имею в виду, в данном случае, этих европейских обывателей. Секундная пауза. Вести ФМ. Ну, всех ты не заставишь. Ну, всех не заставишь, но, понимаете, тех, кого не заставишь, должны как-то проявлять свою позицию. А они позицию пока не проявляют. Они пока тоже, так сказать, все же тоже начиналось с хихиканий, так сказать, всяких улыбочек, да, скабрезных шуточек там и прочее-прочее. А потом, значит, стало менять облик этой жизни, стало менять облик людей, стало менять, так сказать, облик отношений, да, и так далее. Да. И эти вещи неизбежны. Говорю, кажется, я помню, так сказать, тоже раньше тоже говорили, да что вы к этому привязались? Это ведь единичные случаи, это ерунда, друзья мои. Это не единичные случаи. Были бы это единичные случаи. А это тенденция, которую, как бы, да, западная цивилизация выдает за прогресс. Вот в чем дело. Поэтому, когда мы обсуждаем там наше противостояние с ними, вот этих ценностных вещей избежать невозможно. Потому что эти проблемы есть. Они есть, и они будут потихоньку, постепенно разлагать, значит, души, умы, как бы сердца своих людей, ну, а попутно требовать этого же самого и от всех остальных. Поэтому это борьба не за деньги. Это борьба, так сказать, не за какие-то, так сказать, там эти вещи, знаете. Это борьба, в которой действительно есть вот глубокий ценностный, так сказать, ценностный как бы аспект. Другой вопрос, что мы-то сами это осознаем или нет. Мы сами-то готовы это понять или не готовы? Потому что часто я все равно вижу, вот мы вроде как сейчас вот и боремся там, и вот говорим, да вот Америка, это Запад там и прочее-прочее, а многие вещи как, на самом деле как были там на этом самом, на том же месте, так они и остались. То есть все равно как бы есть соблазн как раз вот глубинные, смысловые, ценностные вещи игнорировать, а вот сконцентрироваться, а у кого, значит, сколько денег, а кто, так сказать, там, какие там ресурсы там заимел там или не заимел. Не уйдем мы от этого никак. То есть я говорю, все равно у нас будет реальность возвращаться, потому что Запад движется именно по этой вот стезе, и он никому покоя не даст, к сожалению. Но Запад все-таки сопротивляется саморазложению, в частности, во Франции, пока вы поправляли здоровье, назначили нового премьер-министра Франции. Это Габриэль Атталь. У него даже есть, был законный партнер, супруг, но вроде говорят, что они в разводе. Это новый глава МИД, его назначили, Стефан Сенурже. Ну, в общем, муж и жена – это мужчина и мужчина, так по-простому. Вот. И по неким утечкам Макрон назначил вот этого Атталя. У него, кстати, действительно голубая кровь. Он далекий потомок наших князей Голицыных, Долгоруковых, Потемкиных и так далее по материнской линии. Мерзавец. Вот. Но так или иначе. Смысл в чем? Макрон назначил вот этого Атталя с голубой кровью премьер-министром. Якобы Макрон хочет сделать его преемником, чтобы он стал следующим президентом Франции. Но был проведен опрос среди французов. По-моему, 2/3 французов сказали: вы знаете, мы Атталя с голубой кровью не хотим видеть президентом. Почему? Ну, потому что у него вот такой, значит, своеобразный образ жизни. Казалось бы, прогрессивная Европа, светоч демократии всего и вся, французы глубинные, да, против этого. Непонятно. Ну, во-первых, посмотрим, как оно будет это все развиваться. Это первое, да, то есть он продавит, он не продавит, я думаю, продавит. Вот, это первое. Второе, вот опять же, это к вопросу об западных элитах. Западные элиты формируют пути развития, так сказать, да, своих государств, а также заодно претендуют на то, чтобы формировать пути развития всего мира. Вот спрашивается, вот, ну, зачем тебе вот Макрон именно такой человек? Что других нет прям вообще? Вот вообще во Франции, так сказать, нет другого человека вообще, никакого другого. Вот только один, это вот только такой и больше никакой. Ведь ты же явно это делаешь сознательно. И ты явно, делая это, учитываешь вот этот вот самый, так сказать, да, гомосексуальный фактор. И явно за этим существует, так сказать, какая-то интрига с теми, кого не видно, но кто тоже, значит, незримо управляет ситуацией. Зачем ты это делаешь? Для чего? Зачем ты вот это все, так сказать, пропихиваешь? Значит, существует фактически, так сказать, скрытая, не скрытая, но политика. Политика, это как бы, да, по насаждению именно вот этих вещей и по передаче власти именно вот этим людям. Понимаете? Потому что эти люди позиционируют себя как прогрессивное, так сказать, наиболее прогрессивный авангард человечества, ни много ни мало. А что этот авангард человечества будет, так сказать, с нами со всеми делать, да? Страшно представить. Это, во-первых. Во-вторых, ну вот, видите, во Франции какой-то опрос там против этого, хотя, я говорю, еще там посмотрим, продают, не продают. А во многих других странах, как бы, да, это не стало проблемой. Там, вот в скандинавских странах, я знаю, там есть открытые эти вот, значит, всякие извращенцы и прочее, прочее. А третье, да, по поводу людей. В том-то и дело, что западная цивилизация попала в ситуацию такого, так сказать, понимаете, медленного самоуничтожения. Это как вот, ну, по всяким легендам, там, римские патриции там вскрывали себе вены, вот, ложились в горячую ванну, вскрывали себе вены, как бы, да, медленно, медленно умирали, одновременно пили вино, так сказать, там, всякие гетеры там их ублажали. Вот, они умирали в удовольствиях. Вот они это... держали по себе мальчиков с длинными белыми волосами. Да, это примерно то, так сказать, что вот, на мой взгляд, происходит с нынешней западной цивилизацией. Она вены себе уже вскрыла, как бы, да, но так как она находится в относительно комфортном состоянии, кровь вытекает незаметно. Она незаметно вытекает, меняется, так сказать, да. Одни люди заменяют других, вот, и от Европы с ее, так сказать, каким-то прошлым вообще ничего не остается. Это я к тому, что вроде бы действительно огромное количество... Ну, не может быть так, чтобы все европейцы или все американцы принимали вот эти все гадости. Ну, не может. И оно не так. Но они ничего не делают. Ну вот соцопрос, так сказать, да, они провели соцопрос, хорошо. А как это, например, сказывается на государственной политике? А никак. А где же эти выборы, как бы, да, которые вроде как, через которые вроде бы как, если говорить о демократии, и реализуется воля большинства? Каким-то образом, так сказать, да, чудодейственным, как бы, все эти вопросы, да, обходят стороной, никто никого не спрашивает. Там. Вот они голосуют за там, ту или иную избирательную кампанию, там, наиболее яркую, а дальше вроде как их вообще ничего не интересует. Вроде как они не хотят ни в какие смыслы вникать, и это происходит постепенно, кровушка, так сказать, вытекает, как бы, да. Вот, и сил все меньше и меньше. То есть ясно, что огромное количество людей и на Западе, в том числе, как бы, да, не принимают этих вещей, но ничего не делают. Или сами себя лишили, или сами себя, так сказать, каким-то образом в какое-то полугипнотическое состояние поместили, в котором ничего не делают, ничего не происходит. Может, не гипнотическое, а может, через вакцинацию вот этими Pfizer-ами, модернами. Тут Такер Карлсон, небезызвестный телеведущий, обсуждал с врачом шокирующие подробности, может ли чужеродная ДНК проникнуть в клетку через МРНК-вакцину, то, которую делали Pfizer и Moderna, спутник V, напомню, он векторный. То есть то, о чем говорил Билл Гейтс, чипирование, но чипирование через чужое ДНК. Сделала вакцину, тебе определенный там фрагмент ДНК гена попал, и все. И завтра ты проснулся вот с такими глазами, пошел голосовать за Аталя в президенты. Почему бы и нет? Ну почему бы и нет, хотя вот Аталя появились гораздо раньше, чем ДНК чипирование. Нет, решается проблема, большинство не принимает, а так примет. Ну да, может быть. Не, ну вообще если честно, я думаю, что у нынешней западной элиты могут возникнуть самые дикие планы по модернизации, генной модификации человечества. Хотя понятно, что я не обладаю, так сказать, знаниями для того, чтобы оценить этот вопрос в полной мере. Но такие вот самые дикие планы могут рождаться, к сожалению. Эти дикие планы могут быть даже нереализуемы технически. Но если есть люди внутри как бы элиты мировой, которые в это верят, они могут начать это пытаться, так сказать, это испытывать. Хотя моих даже очень скромных таких школьных знаний по этому поводу хватает, например, на то, чтобы понять, что когда мы, например, едим апельсин, ДНК апельсина, так сказать, попадает в нас. Но мы от этого апельсинами не становимся. Вот. Тем не менее, но тут опасность вот в чем. Если как бы эта идея захватила умы, например, скажем, элит, они могут начать их реализовывать. Недаром на Давосе одна из главных тем обсуждения новой болезни X. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+, и шла прямая трансляция «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости и большой информационный эфир.